Эпизод 12. Шли недели. За исключением той тайны, которую Клэр постоянно носила в себе, тайны ее ребенка, каждый день мало чем отличался от предыдущего и последующего. Клэр поняла, что так было всегда. В ее жизни нет никаких неожиданностей, как и в жизни любого в коммуне. Лишь церемония назначения в год 12-летия, а потом разочаровавший ее сюрприз, когда ее назвали роженицей. А потом, естественно, не меньшее потрясение от неудачи. Но теперь для нее вновь наступила унылая рутина повседневной жизни в коммуне. Скрежещущий голос в громкоговорителе, делавший объявления и напоминания, ритуалы и предписания, еда и работа, постоянная работа. Клэр поручали все более сложные задачи в лаборатории, но они оставались скучными и монотонными. Она вполне справлялась с работой, но часто ощущала странное беспокойство и тоску. Что там ей рассказывали про церемонию этого года? Какого-то мальчика выбрали из числа других, непонятно почему, и никто об этом больше не упоминал. Возможно, тот мальчик, она помнила, что его зовут Джонас, занимался чем-то другим и более интересным. Но она не могла представить, что бы это могло быть. Клэр снова побывала в воспитательном центре, но на этот раз ее не пустили. После того, как на церемонии всех младенцев назначили семейным ячейкам, центр почти обезлюдил. Уже начали прибывать новорожденные, появившиеся на свет в этом году, но в центре, хотя ее и встретили там вполне любезно, сказали, что пока малышей не станет больше, в дополнительной помощи нет нужды. «У воспитателей сейчас, можно сказать, время отпуска», — объяснила молодая женщина. — Большинство занято добровольной работой в других местах, пока мы ждем новых младенцев. Она взглянула на экран компьютера. — На следующей неделе будут еще двое. Прямо сейчас помощники не требуются, — улыбнулась она. — Но спасибо, что заглянула. Может, через пару месяцев? — Но как же 36-й? — хотелось спросить Клэр. — Он ведь все еще здесь. Его никому не назначили, помните? «Вы оставили его еще на год. Разве ему не хочется с кем-нибудь поиграть? Почему бы не со мной?» Но, естественно, она промолчала. Ясно было, что, несмотря на всю вежливость секретарши, та нисколько в ней не заинтересована и только и ждет, когда она уйдет. Неохотно повернувшись, Клэр вышла из здания. Время от времени, однако, она встречала работавшего там мужчину, которому особо нравился 36-й, Выйдя однажды прогуляться после обеда, она увидела, как он едет на велосипеде через центральную площадь и помахала ему. Улыбнувшись, он помахал в ответ. Она заметила, что сзади у него вместо корзинки, где раньше лежал 36-й, теперь детское сиденье. Сейчас оно было пусто, но сам факт его наличия обнадежил Клэр. Похоже, воспитатель все так же забирал малыша на ночь домой. И теперь он уже мог сидеть. Клэр представила его крепкое маленькое тельце, и как он улыбается, радуясь свежему воздуху и виду деревьев, Клэр начала рассчитывать время своих прогулок, заканчивая работу в лаборатории и уборку так, чтобы оказаться на улице во время пересменки. Она отправлялась в ту часть коммуны, в которой, как ей казалось, она, вероятнее всего, могла встретить воспитателя, к северо-восточному углу центральной площади, где находился воспитательный центр. А дальше начинались жилые здания по другую сторону главного бульвара. Она надеялась его увидеть, когда он будет возвращаться домой на ужин с маленьким Мейбом за спиной. Наконец ей это удалось. «Привет!» — крикнула Клэр. Мужчина поднял взгляд, узнал ее и остановил велосипед, притормозив о дорожку правой ногой. «Как дела?» — весело спросил он. «Клэр, верно?» Она была рада, что он помнит ее имя. Значка у нее не было. Он остался пристегнутым к лабораторному халату, который она повесила на стену, уходя с работы. А с тех пор, как они виделись в последний раз, прошло 3 месяца. — Да, верно. Клэр. — Рад тебя видеть. Давно не встречались. — Я заходила, но мне сказали, что моя помощь не требуется, потому что всех младенцев уже распределили. Мужчина кивнул. — Всех? Кроме этого? Клэр сперва не хотелось сразу смотреть на Эйба, но поскольку воспитатель уже упомянул сидевшего в детском кресле малыша, она улыбнулась мальчику, сосредоточенно изучавшему листик у себя в руках, который он, вероятно, сорвал с куста, когда они проезжали мимо. Она увидела, как он поднес лист ко рту и с озадаченным видом попробовал его на вкус. Во рту у него было два зуба. «Вы все еще забираете его к себе на ночь домой?» Воспитатель кивнул. «Он еще плохо спит. И это раздражает ночных работников в центре, особенно теперь, когда им приходится ухаживать за новорожденными. Но моей семейной ячейке он нравится. Моя дочь, ее зовут Лили, пыталась меня убедить, что нам следует подать прошение на вариацию». «Вариацию? Что это?» «Исключение из правил. По мнению Лили, мы должны убедить старейшин, что нашей семье уместно иметь троих детей». «И вы подали?» — спросила Клэр. «Нет», — рассмеялся он. «Моя супруга тогда подала бы на расторжение нашего союза. Этого парнишку в следующий раз назначат собственной семье. С ним все будет хорошо. Но пока что мы все рады, что он ночует у нас». Мужчина оглянулся на малыша. «Ну вот», — простонал он, — «сожрал листок. Что ж, меня учили вытирать отрыжку. Часть моей работы». Клэр заметила, что он ставит правую ногу на педаль. «Вам теперь разрешено называть его по имени на публике?» — быстро спросила она, пытаясь задержать их еще на минуту. «Помню, вы тогда скрывали, как его зовут». Мужчина поколебался. «Собственно, — слегка виноват, — ответил воспитатель, — мы зовем его дома по имени, но нам на самом деле не положено. Он остается 36-м, пока его не назначат, так что, боюсь, не могу тебе сказать его имя. Но оно хорошее». «Не сомневаюсь. Имена ведь всегда тщательно выбирают. Мне нравится, как зовут вашу дочь, Лили. Красиво?» «Мне пора», — улыбнулся он. «Малыш счастлив, что может пожевать этот листик, но погоди, пока ему не захочется настоящей еды. Начнет вопить во всю глотку, а сейчас почти время ужина». «Рада была вас видеть», — сказала Клэр. «Я тоже. Скажу дочери, что тебе нравится ее имя. Она обожает слышать подобное». Он закатил глаза, будто речь шла о какой-то глупости. «Естественно, чтобы все было честно, должен тебе сказать, что у моего сына тоже неплохое имя». «Не сомневаюсь», — рассмеялась Клэр. Воспитатель медленно тронулся с места. Пристегнутый к маленькому сиденью за его спиной малыш с измазанной обрывками листика физиономии оглянулся и улыбнулся Клэр. «Его зовут Джонас!» — крикнул мужчина и покатил в сторону группы домов, где он жил.